Эмма. Я гляжу на заметки, которые сделала для заявления, и понятия не имею, как его начать, когда звонит телефон. Я смотрю на экран. Эдвард. «Привет, Эмма. Ты получил мою посылку?» — спрашивает он. Голос у него довольный, даже веселый. «Какую посылку?» «Которую я оставил тебе в офисе». «Я не на работе», — говорю я. «Я в полицейском участке». «Все в порядке?» Голос у него озабоченный. «Не совсем», — говорю я. Смотрю на свои заметки. Инспектор Кларк посоветовал сгруппировать главное положение по категориям. Что он сделал? Что я тогда чувствовала? Воздействие на мои отношения? Как я чувствую себя сейчас? Я таращусь на слова, которые написала. Отвращение, ужас, стыд, грязь. Просто слова. Как-то я не думала, что до такого дойдет. «На самом деле совсем не в порядке», — говорю я. «В каком ты участке?» «В Вест-Хэмпстеде. Буду через 10 минут». Телефон умолкает, и мне сразу становится лучше. Намного лучше, потому что сейчас я больше всего на свете хочу, чтобы пришел кто-нибудь сильный и решительный, вроде Эдварда. Взял бы мою жизнь, перебрал ее детали и сделал так, чтобы все заработало. «Эмма», — говорит он. «Ох, Эмма, мы в кафе недалеко от Вест-Энд-Лейн». Я плакала. Время от времени на нас бросают подозрительные взгляды. Кто эта девушка? Что этот мужчина ей сделал, что она так плачет? Но Эдвард не обращает на это внимания. Он нежно накрывает мою руку своей в знак утешения. Ужасно такое говорить по такому жуткому поводу, но я чувствую себя особенной. Забота Эдварда совершенно не похожа на неуверенную ярость Саймона. Эдвард берет черновик моего заявления. Мягко спрашивает: «Можно?» Я киваю, и он читает его, время от времени хмурясь. «Что было в посылке?» — спрашиваю я. «Которую ты в офис отправил?» «А, так, подарочек. То есть два. Я их забрал». Он поднимает с пола пакет с узнаваемым логотипом «У» — «Wanderer». «Это мне?» — восхищенно спрашиваю я. «Я собирался пригласить тебя на одно очень скучное мероприятие. Подумал, что в качестве компенсации должен подобрать тебе наряд. Но ты сейчас не в том настроении». Я достаю из пакета сворчатый футляр. «Открой, если хочешь», — мягко говорит он. Внутри ожерелье. Но не просто ожерелье. Мне всегда хотелось жемчужное ожерелье, как у Одри Хёбберн в «Завтраке у Тиффани». И вот оно. Не такое же, одно из трех нитей, а не из четырех, и без фермуара спереди. Но я уже вижу, как оно облегает мою шею высоким и твердым воротником. «Оно прекрасно», — говорю я. Я тянусь к коробке побольше, но он меня останавливает. «Лучше не здесь». «А что за мероприятие? Куда ты хотел меня позвать?» «Вручение одной архитектурной награды. Скука смертная». «Ты ее выиграл?» «Вроде бы да». Я улыбаюсь ему. «Теперь мне уже хорошо». «Пойду домой, переоденусь», — говорю я. «Я с тобой», — говорит Эдвард. Он встает и шепчет мне на ухо. «Потому что как только я увижу тебя в этом платье, сразу захочу тебя в нем трахнуть».